сэр Томас Венделер очень обрадуется вашей удаче, да? Я не так уж в этом уверен. Порадуется один из Венделеров, а Томас или Джон, Петр или Павел, не все ли равно. Все мы апостолы одной веры. Не понимаю, что вы хотите сказать. Кэб мистера Венделера у подъезда. Мистер Роллс взглянул на часы и увидел, что ему тоже пора ехать на вокзал. Такое совпадение неприятно поразило его. Ему не хотелось больше встречаться с охотником за алмазами. Вас здесь никто не потревожит. Спасибо. Благодарю вас. В нашем отделении больше никого нет. А в другом конце вагона едет только один пожилой джентльмен. Прошу вас, сэр. Спальные вагоны Северной магистрали делились тогда на три отделения. По одному с каждого конца для пассажиров и одно посередине, где помещался туалет. Но так как двери были без засовов и замков, то весь вагон оказывался в общем пользовании. Уже проверяли билеты, когда мистер Роллс увидел этого второго пассажира, направлявшегося к своему месту в сопровождении нескольких носильщиков. И поистине мистер Роллс предпочел бы ему кого угодно, ибо то был старый Джон Венделер, охотник за алмазами. Поезд отошел от станции, мистер Роллс испытывал какое-то непонятное беспокойство. Он с тревогой припоминал бахвальство своего попутчика, его цинические признания за обеденным столом. Он где-то слышал, он даже читал, будто действительно бывают люди, одаренные удивительным чутьем на драгоценные металлы. Говорят, они способны угадывать присутствие золота через стены. И притом на значительном расстоянии. А вдруг это относится и к драгоценным камням? Если так, кому же и обладать такой таинственной силой, как не человеку, который с гордостью носит прозвище охотника за алмазами? От подобной личности можно ожидать чего угодно. Хоть бы скорее наступило утро. Не желая пренебрегать никакими мерами предосторожности, он запрятал свой алмаз в самый глубокий внутренний карман и благочестиво вручил себя заботам провидения. Сон все-таки победил душевную тревогу мистера Роллза и почти мгновенно овладел молодым священником. Последняя его мысль была о страшном соседе. Разрезать алмаз. Этому камню лучше быть на дне морском. Нет, нет, нет, нет, никогда! Я его добуду с дна морского. С дна морского? С дна морского. Один из Венделеров. Порадуется один из Венделеров. Порадуется. Мой. Не отдам. Мой алмаз. Мистер Роллс в ужасе приподнялся и сел. Прошло несколько секунд, пока к нему вернулось самообладание. Потом он опять вытянулся на постели, но заснуть уже не мог. Охваченный страшным возбуждением, он лежал, уставившись на дверь. И вдруг дверь чуть качнулась. Затем еще и еще немного. И в открывшейся освещенной щели мистер Роллс увидел голову мистера Венделера. В лице его выражалось напряженнейшее внимание. Мистер Роллс почувствовал, что Венделер разглядывает его. Инстинкт самосохранения побудил Роллса задержать дыхание, лежать недвижно и, прикрыв глаза, следить за своим гостем из-под ресниц. Прошло около минуты, голова исчезла, дверь стала на место. Он приходил, очевидно, не с враждебными целями, а только для разведки. А, он сам опасается чего-то. Наверное, он приходил, чтобы увериться, спит ли его единственный попутчик. И вдруг священник вскочил на ноги. Его безумный страх сменился приступом безрассудной смелости. Он решил пойти с ответным визитом. Взявшись за край последней двери, он осторожно отодвинул ее и застыл, не в силах сдержать возгласа изумления. Что такое? Что вам здесь нужно? Что вам здесь нужно? Ну, простите. Что, в чем дело? Ну, говорите. Прошу прощения, сэр. Ну, в чем дело? Я очень интересуюсь алмазами. Ну. Двум таким любителям следует получше познакомиться. Я никогда не догадывался, что драгоценные камни можно хранить в подкладке рукава. Тише. Я повторяю, что вам здесь надо. О! Боже! Пресвятая Дева Мария. Ой, какие великолепные бриллианты сыпятся из вашего рукава в картонку. Ой, Господи, как переливаются, как играют. Великолепно, великолепно. Она. Об этой диадеме леди Венделер с рубиновыми звездами и изумрудами я слышал очень много слышал. Вот переплетенные полумесяцы. А вот игрушевидные подвески из цельного камня. Господи, Боже мой. Они-то и придают особую ценность диадеме, не правда ли? Убирайтесь отсюда немедленно. Спокойно, успокойтесь. Со мной здесь один пустячок, который, надеюсь, послужит мне рекомендацией. Какой пустячок? Он принадлежал раньше вашему брату. Смотрите. Мне приятно отметить, что у нас драгоценности из одной коллекции. Прошу прощения. Пожалуйста. Прошу прощения. Я, кажется, старею. Мне явно не под силу даже мелкие происшествия вроде этого. Но разъясните мне хоть одно. Вы в самом деле священник? Или меня обманывают мои глаза? Я лицо духовного звания. Ну, знаете, теперь, пока я жив, не позволю при себе и слова сказать против вашего сословия. Вы мне льстите. Простите меня, молодой человек. Простите. Вы не трус, нет. Но надо еще проверить. Может быть, вы просто круглый дурак. Не откажите в любезности объясниться подробнее. Приходится предположить, что в ошеломляющей дерзости вашего поведения что-то кроется. Явно что-то кроется. И, признаюсь, мне любопытно узнать, что... Ну, все это очень просто. За моей дерзостью кроется моя великая житейская неопытность. Хотелось бы убедиться в этом. Ну что вы, узнав бриллиантовую диадему, я понял, что мы в одинаковых отношениях с обществом. Это внушает мне надежду, которую, смею думать, вы не назовете бессознательной, что вы сочтете возможным некоторым образом разделить со мной мои трудности и, конечно, барыши. Если так, конечно, конечно. При ваших специальных познаниях и, несомненно, большом опыте, сбыть алмаз для вас не составляет особого труда, а для меня это дело непосильно. С другой стороны, я рассудил, что если распилю алмаз, то могу потерять почти столько же, сколько я потеряю с подобающей щедростью, расплатившись с вами за помощь. А? Да. Вопрос это деликатный. Да. Ой, простите, я, пожалуй, оказался недостаточно деликатным. Да вы правы. Весьма недостаточно. Я прошу прощения, но прошу вас не забывать, что мне это положение вновь, что я совершенно не знаком с принятым в таких случаях этикетом. Ну, не хвалясь, скажу, что могу любого обвенчать, окрестить вполне пристойно. Однако каждый ограничен своими возможностями. А совершать такого рода сделки я вовсе не умею. Не хочу вам льстить. Не хочу, но, честное слово, у вас необыкновенные способности к преступной жизни. Да, вы гораздо талантливее, чем вам кажется. Гораздо. И хотя в различных частях света я повидал много мошенников, я еще не встречал ни одного, который стеснялся бы так мало, как вы. Поздравляю, мистер Роллс, наконец-то вы нашли свое призвание. Нашли. Благодарю вас. Не за что. Благодарю вас, мистер Вендель. Не за что. Не за что. Что касается помощи... Я весь к вашим услугам. Мне надо пробыть в Эдинбурге один день. Я обещал брату уладить там кое-что. Покончив с этим, я поеду в Париж, где живу постоянно. Если хотите, можете ехать со мной. Я надеюсь, ну, не пройдет и месяца, как я приведу ваши дельцы к благополучному завершению. Я принимаю ваше предложение. Здесь повесть о молодом человеке духовного звания пока обрывается. Об окончании приключений мистера Роллза, о судьбе алмаза Раджи и о многом другом вы узнаете из повести о доме с зелеными ставнями.